Было начало мая, когда я пришел домой к родителям и обнаружил, что в гостях сидит мой тесть, Борис Васильевич. Они оба с отцом были изрядно под градусом, да и моя мама не отставала. Праздновали они приближающийся День Победы. Когда я зашел в комнату, Борис Васильевич доказывал моему отцу. «Нет, Алексеич, ты не прав. Молодежь нынче не та. Вот я, например, в 44-м ушел на фронт. Я в полковой разведке был. Сколько этих тяжеленных гансов на себе обделанных приволок. Мне что, медали были нужны? Да мне этого совсем не надо. Я за страну воевал. А теперь они что, воевать пойдут? Да я когда услышал, что этот Никитка Сталина из мавзолея вытащил, у меня все внутри перевернулось. А молодежь, она ведь на это смотрит и думает, что так и надо. Ну ладно, Леня воевал. Черт знает, кем он там был, но все-таки на фронте. А за ним очередь стоит этих молокососов, которые войны не нюхали. К чему они нас приведут? А вот и мой зятек пришел. А ну-ка расскажи мне, Серега, как ты будешь родину защищать?» Но тут вступил в беседу мой отец. «Слушай, Васильич, я тебя уважаю, но надо и край знать. Ты что на моего сына бочку катишь? Ты что думаешь, он родину не пойдет защищать? Ты смотри, лишнего не говори». Тут Борис Васильевич, хоть и не очень трезвый был, понял, что хватило лишнего, и поспешил исправиться. «Ты что, Алексеич, да мой зять классный мужик. Я сразу увидел. Уж если он меня не забоялся, когда я с ним по-мужски начал говорить, это да. Меня ведь, когда я злой, все стороной обходят, уважают». Но мой батя уже не мог успокоиться. «Нет, Васильич, ты моего сына за чмо не держи. Он и тебя, хоть ты и разведчик, в 5 секунд вырубит. И вообще, что ты на молодежь наехал? Давай лучше накатим за победу еще по одной». Тут уже вступила в разговор моя мама. «Ну-ка, мужики, заткнулись. Мы такую дату отмечаем, а вы тут ругаетесь не по делу». Но Борис Васильевич все не унимался. «А вот скажи мне, зятек, на кой черт ты в партию вступил? Тебе что там, маслом намазано?» Тут уж оба моих родителя не выдержали. «Да ты что, Боря, думаешь, что мой сын ради привилегий туда пошел?» — ласковым голосом спросила мама. От этого тона Борис Васильевич сразу встрепенулся и заявил. «Да не обращайте внимания. Я тут по пьяни вам всякого наговорю. Все путем». Я решил исправить положение и, сев за стол, потихоньку начал петь. Дымилась, падая ракета, как догоревшая звезда. «Песня на безымянной высоте. Музыка Баснера, слова Матусовского». Тут подключился и бас Бориса Васильевича. К нашему дуэту присоединился отец. По его щекам текли редкие слезы, но он, не вытирая их, продолжал петь. И мы дружно допели песню, а затем уже спокойно проводили моего расчувствовавшегося тестя. Летом 1968 года я после сдачи экзаменов продолжал работать в больнице, проходил практику и по-прежнему уделял много времени учебе. Кардиология и психология снились мне уже во сне. Я даже пропустил новость о вторжении наших войск в Чехословакию совместно со странами, членами Варшавского договора, потому что практически не читал газет и не смотрел телевизор. Привлек меня к этой теме отец, когда я вечером зашел к ним. Он только что оторвался от телевизора и с возмущением стал рассказывать о предателях-чехах, которые не оценили то, что мы сделали для них. Я, разумеется, не стал говорить отцу, что во время войны чехи благополучно клепали оружие для вермахта и ничем особо не выказывали своего недовольства. И что сейчас не только американские агенты, но и бывшие капиталисты недовольны существующим строем, но и народ. А только сказал, что наши войска вместе с болгарами и поляками быстро наведут в Чехословакии порядок. И с тоской подумал, а мне ведь еще 2 года учиться. И пока мое воздействие на окружающее ограничивается, похоже, только изменениями в судьбе близких мне людей. Весной мой брат очень хорошо окончил школу и поступил на экономический факультет университета. В прошлой жизни он, еле сдав на тройке выпускные экзамены, поступил в торгово-кулинарное училище. Хотя трудно сказать, будет ли новый выбор для него лучше. Моя мама повторно прошла в ТЭК и уже не работала в больнице, а начала работать в горкоме партии на должности инструктора. Давалось ей это без особого труда. Все-таки она почти 12 лет являлась парторгом крупной больницы, хотя, конечно, были слезы и сомнения в том, что она сможет там работать. Мы с отцом ободряли ее и говорили, что она за эти годы уже многое узнала и вполне справится на новом месте. В глубине души я все же переживал, зная мамин принципиальный характер, что она может испортить отношения с руководством горкома. Но сейчас она входила в работу и собиралась на партийную учебу. Моя Аня тоже успешно перешла на третий курс и активно работала проводником, заявляясь домой только отоспаться. Мы уже обговорили наши планы на переезд в Москву. Я надеялся, что мне предоставят комнату в общежитии, а Аня приедет ко мне после окончания пятого курса и тоже будет устраиваться на работу в столице. Конечно, слишком рано это обсуждать, все-таки впереди еще 2 года учебы, многое могло произойти. Практика этим летом была намного интереснее, чем после третьего курса. Даже мне было достаточно интересно, потому что в прошлой жизни, из-за специфики работы, я почти не сталкивался с такими пациентами. Мне в первый раз доверили самостоятельно удалить аппендикс. Правда, хирург за мной проверяла каждый стежок, что изрядно раздражало, но все равно было здорово. Уже не так здорово после цикла хирургии было перейти в женскую консультацию. Гинеколог, убедившись в моей компетенции в плане измерения таза и определения срока беременности, вместе с акушеркой уселась за перегородкой обсуждать последние новости, проблему пошивки платьев и прочего. А я принимал и принимал. Да, беременных в 68-м году было гораздо больше, чем в 2000-х. Это я понял на своем опыте. А вот резиновых перчаток почти не было, а те, которые имелись, были заботливо от меня спрятаны. «А ты, Сережа, дезинфицируй руки после осмотра», — ласково посоветовала пожилая акушерка. «Вон, видишь, рядом с раковиной грелочка висит, в ней хлорный раствор. Так что посмотрел больную, полей руки хлорочкой, а потом помой с мылом». Я, уже привыкший в 80-х и 90-х годах при всех осмотрах пользоваться перчатками, с дрожью смотрел на эту страшноту. А в моем воображении на кончиках моих пальцев уже расцветали сифилитические шанкры. Но делать нечего, я поливал руки хлоркой. Уже после 10-й посетительницы руки у меня были шершавые, а к концу приема покрылись трещинами. Я шел домой после трудового дня, приняв 50 женщин, и в голове все вертелся известный анекдот о гинекологе. Его судили за убийство девочки, которая попросила у него 10 рублей за то, что она покажет ему свои гениталии. На следующий день я пришел в консультацию с перчатками, взятыми в больнице, и призрак шанкра на пальце меня уже не беспокоил. Начало дня было таким же. Мой доктор с удовольствием уселась пить чаю с акушеркой, а я работал за двоих. Все было как и вчера, когда вдруг распахнулась дверь и зашла Светка Ильина. Она посмотрела на меня, поздоровалась, и легкая краска смущения появилась на ее щеках. Я уже хотел позвать из-за перегородки гинеколога, чтобы та посмотрела мою бывшую одноклассницу. Но Светка без слов сняла трусики и полезла на гинекологическое кресло. И пока я выбирал зеркала, она, лежа с раздвинутыми ногами на кресле, с удовольствием болтала со мной, расспрашивая, как мы с Аней живем, передавала ей приветы и жаловалась на задержку. Я посмотрел ее и, ничего не обнаружив, посоветовал прийти через пару недель, чтобы ее снова посмотрели. Света оделась и несколько минут, поговорив со мной, ушла. Я же думал про себя, что можно прожить еще 3 жизни, но мужчина никогда до конца не сможет понять такое загадочное существо, как женщина. Этим вечером мне нужно было на дежурство в больницу. Пришел я злой и уставший. По дороге размышлял о том, что недаром гинеколог сразу переложила на меня всю работу. Если она так работает каждый день, то это просто ужас. Ведь когда я уходил из консультации, весь коридор был полон женщин, пришедших к врачам, работающим во вторую смену. Конечно, ведь к деторождению приступило мое поколение, родившихся после войны, и этот бум только начинается. И самое интересное, никто никаких материнских капиталов нам не обещает. Но зато детская коляска стоит 12 рублей, распашонка 50 копеек, а детское питание, пусть и в меньшем количестве, зато натуральное и дешевое. И в детском саду, если предложить деньги за прием ребенка, заведующая, наверное, в обморок упадет. Придя на работу, я сразу завалился на диван в гардеробной, благо меня никто пока никуда не вызывал. Полежав часа полтора, я все же отправился в приемный покой, где сегодня вновь хозяйничал Ругоев. Тот опять начал баять истории о своих победах. Рассказал о визите в ИТАР. Там он попытался пообщаться за чаем с медсестрами. После этого спустился вниз в приемный покой, куда через несколько минут пришел Петр Анатольевич и в ласковых выражениях объяснил нашему Казанове, что девочки в ИТАРе для него табу, что эти девочки только для сотрудников отделения, и то не для всех. Мы поржали над такой ревностью, обозвав Петра Анатольевича собакой на сене. Скорая привезла молодого пьяного парня с травмой лица. Мы отмыли грязь и кровь и выяснили, что там только ушибы и ссадины. Но учитывая, что он спал, на всякий случай оставили в коридоре. Вдруг это начинающаяся кома после травмы, которую мы не видим. Травматолог еще не приехал, и мы пошли опять поболтать. Неожиданно из коридора послышался шум. Выйдя, мы увидели, что парень сидит на кушетке и ощупывает свою челюсть. Он не понимал ничего, что мы ему говорим. Кое-как его уложили, но он скоро стал агрессивным и пытался с нами драться. Как мне хотелось его треснуть, просто кулаки чесались. Пока мы с ним боролись, к нам зашел травматолог Александр Сергеевич. Ростом он был, пожалуй, с меня, а вот в ширину в два раза больше. Опытным глазом он оглядел больного. «Здоров!» – сделал Александр Сергеевич заключение, вывел парня на крыльцо и отвесил ему такого пенделя, что тот рыбкой улетел на землю. Полежав несколько минут, парень отправился искать на свою задницу следующих приключений. Зайдя внутрь, Александр Сергеевич с раздражением спросил. «Что, сразу не могли его отсюда наладить? Меня ждали?» На что Ругоев с гаденькой улыбкой сказал. «Да, Александр Сергеевич, мы так какое дело без вашего разрешения никак не могли сделать!» Александр Сергеевич взвился. «Перестань меня передразнивать, я так не говорю!» И мы все вместе дружно засмеялись. Но на этом эпопея не закончилась. В одном из корпусов больницы на первом этаже было расположено кожно-венерологическое отделение, но, как обычно, кожные больные в нем не лежали, а лежали в основном больные сифилисом. Так вот, когда больной узнает, что у него сифилис, то часто это сопровождается определенными психическими расстройствами, депрессиями, подавленным настроением. Но когда он попадает в стационар, где вокруг него десятки таких же людей, да еще выясняется, что сифилис довольно хорошо лечится, у больного наступает откат – у некоторых доходящий до эйфории. Они начинают радоваться жизни, а это значит, что надо сбегать в магазин за бутылочкой. А потом ночью в отделении уже нет женских и мужских палат, а есть общие, где пьют, веселятся, ну и все остальное. А бедная медсестра и санитарка, закрывшись на замок, тихонько сидят в сестринской. И, как часто бывает, это веселье заканчивается дракой. И вот нам такая медсестра позвонила по внутреннему телефону, пока еще не стемнело, и дрожащим голосом попросила вызвать милицию. Когда приехала милиция, мы с Ругоевым вышли посмотреть, что там происходит. В черный воронок уже усадили несколько человек, и два милиционера подкрадывались к пьяной женщине, сидевшей на подоконнике. Неожиданно она повернулась к милиционеру и закричала. «Вот как сейчас плюну на вас, и с нами будете лечиться!» Оба служителя порядка резко отпрыгнули назад и со словами «Да ну ее, нам и этих хватит!» отправились в отделение. Мы же с Сережкой, устав от смеха, пошли обратно, надеясь, что нам наконец-то удастся поспать. Пятый курс начался уже привычной рутиной учебой. Работу я по-прежнему не бросал. Она не очень утомляла меня и служила достаточным подспорьем для нашей семьи. Жили мы скромно, без изысков, так как ходить к родственникам за деньгами не очень хотелось. Мне было хорошо и надежно с Аней, и я надеялся, что ей так же хорошо со мной. О будущей разлуке я пока не очень задумывался, хотя Аня иногда начинала без причины лить слезы, напоминая мне свой прошлый школьный образ плаксы. На пятом курсе пора было определяться с выбором профессии, потому что на шестом курсе уже шла специализация. Я был весь в сомнениях. Остаться, как в прошлой жизни, хирургом или все-таки, учитывая пожелания Чазова, заняться кардиологией. Но потом все же подумал, что лучше выбирать профессию, в которой уже был когда-то хорошим специалистом. На пятом курсе начался и цикл так ожидаемой мной психиатрии. Наш декан, которая раньше вела этот цикл и очень хорошо ко мне относилась, уже была на пенсии, и курс возглавил довольно молодой доцент Михаил Львович Дворкин. Я до этого ни разу не был в нашей психиатрической больнице. Когда мы туда пришли, я был поражен этим жалким зрелищем. Среди одноэтажной деревянной застройки начала века на берегу Онежского озера стояло несколько таких же зданий больницы. Пара из них двухэтажные. Рядом с больницей пациенты в унылой больничной униформе пилили дрова под зорким присмотром санитаров. После больницы Скворцова-Степанова в Питере, которая представляла собой целый больничный городок, где я занимался в прошлой жизни, правда там здания, пожалуй, были еще более древние, наша Энская больница казалась пародией на учреждение здравоохранения. Тем не менее, и в ней лежали такие же больные, нуждающиеся в лечении и присмотре. Михаил Львович, к моему удовольствию, оказался фанатом гипноза. Я благоразумно старался не выказывать слишком большого интереса к этой теме и воздействовал на нашего преподавателя опосредованно, через девчонок, которым я мог теперь внушить такое любопытство очень легко. Михаил Львович, как большинство достаточно молодых людей, легко поддавался женским просьбам и неоднократно устраивал сеансы гипноза в присутствии нашей группы. Надо сказать, не всегда они ему удавались. Но он потом проводил с нами разбор, где мы размышляли над причиной такой неудачи. Никто из наших девушек такой проблемой не увлекся. И вообще, все они просто мечтали побыстрее закончить этот цикл и не сидеть под замком в запертых помещениях, слушая навязчивые комплименты больных, а иногда получая и более непристойные предложения, высказываемые, по-моему, просто с целью напугать молоденьких студенток. Мне же хотелось, чтобы этот цикл длился по принципу «чем дольше, тем лучше», потому что изучать самостоятельно такую дисциплину слишком сложно, даже при большом желании. Одна из наших девушек, работавшая по ночам медсестрой в терапевтическом отделении, где-то прикупила тогда еще редкий медицинский халат из нейлона и очень гордилась им. Носила его на работу и на занятия, не снимая, хотя он отличался очень хорошей прозрачностью. Косметика у нее тоже соответствовала халату. Михаил Львович еще в первое занятие предупредил ее, что так одеваться в психиатрической больнице нельзя, но на следующий день студентка пришла в таком же виде. Во время перерыва в занятиях она неосторожно пошла через одно отделение, где ее подхватил на руки восхитившийся ее откровенным видом паренек и понес к себе в палату. А там положил на кровать и начал снимать все немногочисленные тряпочки, а остальные 14 человек в этой палате столпились вокруг и помогали советами. Хорошо, что вопли студентки услышали санитары. Прибежав, они освободили ее, уже почти полностью раздетую, из рук больного, который, получив глаз от санитара, даже особо не расстроился, а хвастался всем, как ему сегодня повезло. Михаил Львович, грустно рассматривая остатки такого красивого раньше халата, сказал: «Ведь я же вас предупреждал, что нельзя ходить в таком виде в палатах и провоцировать больных. Еще раз посмотрите, как одет наш персонал». «А что же, этому подонку ничего за это не будет?» – всхлипнула пострадавшая. «А что ему должно быть?» – удивился преподаватель. «Он ведь не виноват в случившемся. Виновата его болезнь и ваша легкомысленная одежда. Так что ничего ему не будет. Продолжит лечиться, как и все. Он ведь лежит второй день всего, так что у вас будет возможность посмотреть на него через месяц». И действительно, ближе к концу цикла к нашей Зое подошел молодой человек и, засмущавшись, просил у нее прощения за содеянное. Однажды наш преподаватель показал нам больную и попросил нас поговорить с ней, а потом высказать свои соображения. По негласному правилу первый сбор анамнеза больного ложился на меня, а девушки уже потом включались в беседу и задавали дополнительные вопросы. Я начал подробно расспрашивать больную о самочувствии, собрал анамнез жизни, все как полагается при сборе сведений у больного с психическим заболеванием. Мы продолжали разговаривать с больной, все больше приходя в недоумение, зачем нам Дворкин сказал поговорить с ней. Обычная женщина лет 40, двое взрослых детей – работает штукатуром на стройке, получает приличную зарплату. Никаких галлюцинаций, бреда мы у нее выявить не могли. И оставались в недоумении до прихода Дворкина. «Ну, как успехи в постановке диагноза?» – обратился он к нам. На что мы могли только развести руками. Дворкин, улыбаясь, обратился к больной. «Скажите, Анастасия Петровна, как вы оказались в Энске?» Та, улыбаясь в ответ, поведала. «А я не знаю. Шла домой после работы, вдруг смотрю, стою на шоссе. Я остановила грузовую машину и спросила водителя, где я нахожусь. Он мне сказал, что я в 20 километрах от Энска. Вот я и попросила его подвезти меня до города. Ни сумки, ни денег у меня не было. Но парень хороший, он меня и так подвез. Ну а в городе я обратилась к милиционеру, а он меня сюда привел». Тут Дворкин ее прервал. «Настасья Петровна, скажите, пожалуйста, будущим врачам, а где вы живете?» Та, вновь улыбнувшись, сообщила: «Я живу в городе Энгельсе, Саратовской области. Там и работаю». Мы в удивлении уставились друг на друга. Дворкин отпустил больную и начал свои объяснения. «Товарищи студенты, мы сегодня начинаем изучение эпилепсии, и я воспользовался очень редкой возможностью показать вам больную эпилепсией, у которой был эпизод сумеречного изменения сознания, или, как еще называют это состояние, проявление амбулаторного автоматизма. Она ведь ушла из дома месяц назад. В Энгельсе ее разыскивает милиция, родные, а она только 3 дня как пришла в себя. Но заметьте, больные в состоянии измененного сознания довольно часто для окружающих ведут себя как обычные люди, отвечают на вопросы, могут что-то рассказывать. Но когда они осознают себя, то не помнят ничего из того, что делали. А эта женщина в нашей больнице ожидает мужа, который скоро за ней приедет. Мы передадим все данные на нее в тамошний психиатрический диспансер, и она будет получать соответствующее лечение. Кстати, Такие больные с сумеречным сознанием представляют немалую сложность для судебно-психиатрической экспертизы. Испытывая галлюцинации и изменения настроения, они иногда способны на страшные поступки. Мы знаем не один случай, когда любящий отец или мать, ну или еще кто-то, внезапно обнаруживали себя в комнате с топором в руках, а вокруг лежали убитые родственники. Они начинали звонить в милицию и объяснять, что кто-то убил их родственников, и очень удивлялись, когда их арестовывали за это преступление. Если у этих людей была эпилепсия в анамнезе, то диагноз обычно не представлял большой сложности. Но если ранее такой больной у нас не наблюдался, то для экспертизы необходимо длительное стационарное наблюдение. Сегодня я покажу вам еще одну больную эпилепсией, и вы посмотрите, как она отличается от предыдущей больной. Болеет она уже долгие годы, и у нее в достаточной мере выражен эпилептиодный тип характера. Она лечится у нас уже много лет, была на спецлечении по приговору суда за убийство 4 человек. Вот вы побеседуете с ней и попросите рассказать о преступлении. К нам в кабинет вошла еще молодая, привлекательная женщина с капризным выражением лица. Дворкин представил ей нас, и я, как обычно, начал разговор. Наташа, как она представилась, с удовольствием не отвечала, называя Сереженькой Лапушкой. Но когда начинала рассказывать о своей жизни, буквально тонула в описаниях и малозначащих подробностях. Когда я же спросил об ее убийствах, она также с удовольствием начала рассказывать и сообщила, что жила в спецпоселке для психиатрических больных. Там же вышла замуж за фельдшера, жили они вдвоем в отдельном доме. И однажды ее муж привел домой 4 собутыльников. Они напились и затем тут же на кровати, пока пьяный муж спал, изнасиловали ее, а потом легли спать. Она взяла кухонный нож и перерезала им всем горло. И тут ее настроение резко изменилось, она покраснела, ее лицо приобрело злобный вид. «А знаешь ли, Сереженька, почему я их зарезала?» – кричала она. На мое робкое «не знаю» она опять закричала. «Ты что думаешь, я их зарезала за то, что они меня изнасиловали? Да я таких насильников 100 штук не замечу. А зарезала и я их за то, что они, гады, грязными ногами мое новое постельное белье испачкали». Тут настроение Наташи совсем испортилось, и Дворкину пришлось увезти ее обратно в отделение. Нам оставалось уже совсем немного времени на цикле психиатрии, поэтому я пользовался каждой минутой, чтобы узнать как можно больше у нашего преподавателя. Мне вообще очень понравился Михаил Львович. Он, на мой взгляд, был настоящий специалист своего дела. Всегда выдержанный, спокойный и очень корректный в поведении с коллегами и больными. Я в своей длинной и богатой событиями жизни не так уж много видел людей, настолько соответствующих выбранной профессии. И с удовольствием слушал его рассуждения о сущности психических заболеваний, особенно шизофрении. В беседах он углублялся в философские дебри и сыпал цитатами из сочинений уважаемого им Ясперса. Как-то раз, выглядя чем-то озабоченным, он попросил меня зайти в ординаторскую и перенести ему его записи. Когда я зашел в ординаторскую, на столе, где были бумаги Дворкина, увидел стопку анализов. Мое внимание привлек верхний листок, в котором было подчеркнуто красным карандашом лаборанта число лейкоцитов – 22 тысячи. Я прочитал фамилию пациента и спросил: «Скажите, а кто ведет больного Егоренкова?» Молодой врач Сергей Михайлович, только что начавший работу после интернатуры в больнице Кащенко, поднял голову. «Я веду этого больного. А что случилось?» «Сергей Михайлович, а вы видели его анализ крови?» «Нет, я еще не смотрел. А там что-то не так? Ну, во-первых, там жуткий лейкоцитоз». «И что это значит?» – наивно глядя на меня, спросил Сергей Михайлович. Подумав про себя о том, как хорошо готовят специалистов-психиатров в Москве, я поинтересовался. А он ни на что не жаловался в эти дни. «Да, вчера ночью у него резко заболел живот. Его осмотрел дежурный врач, и пришлось сделать промедол, потому что анальгин боль не снял. Но вчера днем мы вызвали хирурга, и он не нашел ничего страшного, диагностировал гастрит и назначил анализы». «Сергей Михайлович, можно я гляну больного?» «Да сколько угодно. Пойдемте, я вам его покажу». Мы зашли в палату и приблизились к постели больного. Я его сразу узнал. Еще пару дней назад Дворкин приводил его к нам для беседы. Пожилой мужчина интеллигентного вида в очках производил впечатление незаурядного ученого до того момента, как начинал говорить. Его речь, в которой 2-3 слова несли какую-то смысловую нагрузку, вместе составляли абсолютную бессмыслицу. Но сейчас он лежал, скрючившись на кровати. Его лицо осунулось и имело землистый цвет. Я взял в руки историю болезни, где предпоследней была запись дежурного врача, практически описывающая симптомы прободной язвы желудка. Ниже шла запись уже хирурга, в которой он ставил диагноз обострения хронического гастрита и назначал лечение и анализы. Я посмотрел больного. На лицо были явные симптомы обезвоживания. При осмотре живота в эпигастральной области и проекции 12-перстной кишки больной практически не давал мне дотронуться и пропальпировать живот, но ниже живот был достаточно мягкий и практически безболезненный. С диагнозом я долго не мучился и написал в истории болезни, что, скорее всего, у больного, учитывая анамнез заболевания, данные анализа крови и осмотра, имеется прободная язва желудка, по-видимому, прикрытая сальником, из-за этого не дающая полной картины острого живота. Затем я посоветовал Сергею Михайловичу побыстрее отправить больного в хирургию для уточнения диагноза и оперативного лечения. Встревоженный доктор пообещал, что так и сделает. Я побежал в учебную комнату, где объяснил уже начинающемуся злиться Дворкину, где я был. На следующий день, придя в больницу, я отправился в ординаторскую. Мне было интересно, подтвердился мой диагноз или нет. Сергей Михайлович встретил меня скептически. «Ну что, хирург, не подтвердился твой диагноз. Вернули Егоренкова нам назад. Сказали, нет у него ничего хирургического». От злости у меня даже щеки загорелись. Я никак не ожидал, что так могу пролететь. Взяв историю болезни, углубился в изучение записей. В первой записи, сделанной в приемном покое нашей больницы рукой Павла Сергеевича, было написано «Нельзя исключать острый живот». Но больной был направлен в городскую больницу номер 2, согласно адресу проживания. Все понятно. Никто не хочет брать к себе психического больного. И Паша избавился от него очень быстро, обнаружив, что по адресу Егоренков должен лечиться в другой больнице. В городской больнице номер 2 было целых 2 записи. Первая – дежурного врача, который посмотрел больного и решил призвать на помощь своего заведующего отделением, известного в нашем городе врача высшей категории Розенблюма. И уже в категорической записи Розенблюма наличие хирургической патологии полностью отрицалось. Прочитав историю, я пошел в палату. Егоренко выглядел еще хуже, чем раньше, и жаловался уже и на боли в пояснице. От еды он отказывался, даже воду не пил, живот был прежний. Обеспокоенный Сергей Михайлович с надеждой смотрел на меня. Я решительно сказал: «Сергей Михайлович, ведете больного как хирургического. Голод, переливаем физраствор, раствор Рингера. Ну, что там у вас еще есть? И снова назначайте консультацию хирурга. Поставьте в известность заведующего отделением, что у вас тяжелый больной. Пусть он думает, что с ним делать». Утром следующего дня я снова зашел в ординаторскую, где расстроенный Сергей Михайлович сообщил, что больного повторно посмотрел хирург, но, увидев запись Розенблюма, тут же написал, что хирургической патологии нет. Состояние больного ухудшалось, все специалисты дружно ничего не находили. И в итоге Егоренков умер. На вскрытии больного обнаружили большую язву задней стенки желудка около 2 см с пенетрацией в поджелудочную железу и осункованный перитонит. У Егоренкова отыскалась племянница-врач, работавшая в одной из поликлиник Энска. Естественно, до нее дошли слухи о произошедшем, и она написала жалобу в облздравотдел. «Я не могу отказать себе в желании сходить и послушать, что будет говориться на ЛКК, лечебно-квалификационной комиссии, собравшейся по этому поводу. А на ЛКК рецензент, мой профессор Егор Николаевич Марушев, потрясая историей болезни, почти кричал врачам второй городской больницы, с которыми он был в не очень хороших отношениях: «Вы хирурги! Вам студент 5-го курса диагноз ставит! За вас половину работы делает! Где были ваши глаза? Видели ведь, что тяжелый больной! Но не хотите оперировать, так оставьте, наблюдайте!» Тут, видимо, от большого ума встал Розенблюм и сказал примерно следующее, что язвы не было, а 2-сантиметровая дырка в желудке – это результат посмертного лизиса тканей. И тогда уже вскочила главный патологоанатом, которая лично производила вскрытие. Раздраженная обвинениями в некомпетентности в свой адрес, она не стеснялась в выражениях и высказала Розенблюму все, что думает по поводу хирургов, которые не видят в упор своей патологии. Я возвращался домой, с одной стороны, довольный итогами ЛКК. Розенблюму сняли высшую категорию. Остальным хирургам сделали по строгому выговору. Но ведь человека уже не вернешь. И я все укорял себя, что не смог ничего сделать и доказать свою правоту хирургам. С племянницей Егоренкова провели беседу, и она не пошла в прокуратуру. Хотя, скорее всего, она и так бы никуда не пошла, чтобы не выносить ссор из избы. Ведь судьба переменчива, и, может быть, ей, как врачу, тоже придется краснеть и бледнеть за совершенную врачебную ошибку. Шли последние дни цикла психиатрии, когда Михаил Львович в очередной раз пригласил нас на сеанс гипноза. Как обычно, мы расселись полукругом вокруг больного, и Михаил Львович начал вводить его в гипнотический транс. Почему-то я сразу понял, что сегодня у него ничего не получится. Больной не мог сосредоточиться и внимательно слушать гипнотизера. А у Михаила Львовича не было достаточно таланта, чтобы преодолеть это. Спустя 20 минут он оставил свои попытки и обернулся к нам. И тут как черт меня под руку толкнул. «Михаил Львович, а можно мне попробовать?» Тот устало улыбнулся и сказал. «Ну что ж, Сергей Алексеевич, дерзайте. Посмотрим. Может, из вас получится не только хороший хирург». Я устроился напротив больного, сидевшего в глубоком кресле, и посмотрел ему в глаза. Мужчина средних лет с тревожным выражением на лице также смотрел на меня, и я почувствовал, что между нами устанавливается невидимая связь. «Вам тепло, удобно. Вы хотите спать. По всему телу распространяется теплота», — начал говорить я. Я говорил, чувствовал правильность всего, что делаю, и продолжал свое дело. С лица больного постепенно исчезало тревожное выражение, он закрыл глаза и буквально через 5 минут уже спал. Вскочивший Михаил Львович подошел и поднял руку пациента, и она осталась поднятой после того, как он ее опустил. «Это уже вторая стадия», — прошептал он и неверяще посмотрел на меня. «Все, Сергей, выводи его из гипноза, ты слишком неопытен, чтобы продолжать». И я несколькими словами разбудил больного. Остальная часть занятия прошла скомканно. Дворкин был погружен в свои мысли и часто смотрел в мою сторону, а я ругал себя за неосторожность. После окончания занятия, когда была обговорена дата зачета, Дворкин попросил меня задержаться. «Сергей, я освобождаю тебя от зачета. Давай сюда свою зачетку. И послушай меня. У тебя явный талант. Ты можешь стать неплохим врачом-психиатром. Я заметил твой интерес к дисциплине. Это было нетрудно. Сегодняшний случай еще больше убедил меня в этом. У меня к тебе предложение. Не хотел бы ты работать со мной?» «Михаил Львович, не буду скрывать, мне действительно было интересно, и я с удовольствием занимался у вас на цикле, но мне кажется, что это все-таки не мое». «Ну что ж, вольному, как говорится, воля», — вздохнул Дворкин и отпустил меня.